Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня выходит очередная программа в цикле «Круглый стол свободной прессы». С вами я, Константин Сивков. Наша программа сегодня посвящена теме «Внешний контроль над нашим вузовским образованием». Гостем нашей программы является Ольга Николаевна Четверякова, которая является членом правления новой организации «Союз геополитиков» и видным ученым в сфере духовно-нравственных проблем. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день. Ольга Николаевна, вот эта проблематика, которую вы затронули, и сегодня мы рассматриваем внешний контроль над нашим образованием, она вообще-то несколько шокирует, я думаю, многих, в том числе и меня. О каком внешнем контроле может идти речь? Неужели действительно сейчас над нашим вузовским образованием имеет в какой-то степени, я уж не говорю полный, в какой-то степени иностранный контроль? Так ли это? Расскажите немножко этот аспект. Ну, помните, когда мы говорим с вами об информационно-психологической войне, то подчеркнули очень важную вещь, что эта информационно-психологическая война, она потому эффективна, что она затрагивает сегодня базисную систему ценностей, глубинную систему ценностей. Поэтому, когда мы говорим о нашем внешнем образовании, то надо прекрасно понимать, что речь идет не о том, что создан некий орган, который открыто контролирует нашу систему образования, а происходит это через переход на международные стандарты обучения образования, опять-таки на изменение сознания и системы ценностей. И более того, самая главная вещь, это тоже происходит не очень заметно и открыто, что фактически через это и наша сфера научно-технического творчества, научно-технического развития через высшую систему образования тоже переходит под контроль внешних структур. То есть вы хотите сказать, что именно сам принцип перехода вот на эту Болонскую систему, переход на какие-то иные принципы подготовки вузовских кадров, это есть само по себе установление контроля иностранного над нами. В какой-то степени можно с этим согласиться. Но с другой стороны, ведь эта система укоренена на Западе. И в той же Европе вот эта Болонская система, когда она пришла к нам, в общем, дает какие-то положительные результаты. В чем проблема? Раскройте немножко вот этот аспект. Ну, самый главный, видимо, да, смысл всех этих изменений связан с тем, что когда с конца 70-х годов, и особенно активно в 80-е годы, западное руководство перешло на неолиберальную модель утверждения экономических и социальной политики, на неолиберальную модель, это была такая тотальная ломка государства, всеобщего благоденствия и такой коренной переворот, то, естественно, это коснулось в первую очередь и системы образования, потому что речь шла о том, чтобы перестраивать сознание западного человека на новых принципах. И тогда и произошла очень серьезная вещь, фактически революционная вещь, значение которой далеко не все сегодня на Западе оценили, но есть отдельные альтернативно мыслящие ученые и публицисты, которые на Западе являются пытаются, да, их в некий маргинальный такой контекст засунуть, потому что отнести, да? Сообщество, да, потому что они выявляют истинную причину этой перестройки. Но вот мы знаем, что в Америке высшая школа всегда была связана с крупным бизнесом. Поэтому там существовала всегда особая система управления. В Европе существовала другая. В Европе вузы представляли собой действительно сферу бесплатного образования в большей части, да, и речь шла о формировании, о получении образования как такового, и эта система, она напоминала нашу. Вот с конца 80-х годов там начинается коренная ломка, которая фактически осуществлялась, планировалась и разрабатывалась крупными корпорациями, это 47 корпораций европейских, которые были в 83-м году объединены в круглый стол европейских промышленников, так называется эта структура. Она действует, да? Она действует сейчас, да, она просто у нас малоизвестна. Обычно, когда мы пишем про Европейский Союз, и говорим про Европейский Союз, то рассматриваем только непосредственно сами органы управления Европейского Союза, в то время как за этим Союзом стоит вот эта вот структура, которая имеет свои аналитические центры. То есть она как бы стоит надстройка над Евросоюзом, который обеспечивает контроль и управляет, диктует это волю. Это даже не настройка, это заказчик. Это, так скажем, это тот самый заказчик. Который диктует волю политикам Евросоюза, вот этой самой брюссельской бюрократии. Да, это они диктуют тот волю. Тот самый крупный бизнес, да, который, интересы которого должен определять Европейский Союз. Вся эта структура, она, естественно, определяется тем заказом, теми требованиями, программа, которая разрабатывается вот этим круглым европейским столом. И вот в конце 80-х годов именно круглый европейский стол и его аналитические центры и разрабатывали эту программу перестройки системы образования всех европейских государств на единые стандарты. Какая там была самая важная ключевая вещь? Значит, что интересно, в 89-м году в своем докладе круглый стол европейский промышленник вводит новые понятия места знаний, оно будет понятие компетенции. Причем речь шла не просто об изменении термина, речь шла о изменении содержания. Потому что если знания предполагают действительно образованность человека, то компетенция предполагает некий продукт, созданный по заказу клиента, то есть рынка или какого-либо крупного бизнеса. И дальше в тех документах, которые они разрабатывали, еще до того, как давалась вот эта Болонская система, они совершенно четко прописали, что преподаватели не могут обеспечить перехода на рынок, у них отсутствует вот это вот предпринимательское мышление, то делать это должен бизнес. И дальше будет очень интересная, значит, вещь. Вот в документах, которые они приняли в 1991 году, впервые появилось такое определение. Открытый университет – это промышленное предприятие, а дистанционное обучение – это новая отрасль промышленности. Значит, образование представляет собой процесс стратегических инвестиций ради будущего успеха предприятий. То есть университеты были определены как действительно некие центры, которые должны поставлять продукт, продукт на рынок, образовательный продукт, опять-таки в интересах клиента крупного бизнеса. Вот это были документы, кажется, 80-х, начала 90-х годов, Ольга Николаевна, которые я не ввели могу... все эти термины, которые потом появились уже в Болонской системе. Значит, компетенции. Далее появляется понятие образовательные услуги или, как они называли, экономика знаний. Далее принимается понятие, которое тоже нас всех смущает, это непрерывное образование. Это тоже появилось впервые в этих документах. И речь шла о том, что необходимо обеспечить постоянное образование с рождения до смерти, то есть до могилы, как они там писали. То есть ищут опять-таки о том, что необходимо подстроить систему образования под требования меняющегося рынка, поскольку он постоянно меняется и меняется требования к Ольга Николаевна, я хочу вас немножечко перебить, мы сейчас продолжим ваши разговоры, но вот тут вот интересный возникает вопрос. Если мы формируем образовательный, как они говорят, продукт, и, соответственно, выпускников, обладающих этим образованием, под жесткое требование рынка, которые, вообще-то говоря, весьма ограничены, то тем самым отрезается возможность прорывных вещей, связанных с прорывных новых, фундаментальных вещей, связанных с фундаментальными прорывами, но подобных тем, которые совершил когда-то Ньютон, потом, которые совершил когда-то Эйнштейн, Планк, Бор, Резерфорд. То есть у нас что, при такой системе образования уже не будет формироваться Планки, Форды, Резерфорды и Эйнштейны? Не будет у нас больше Максвелла Планков, не будет у нас больше Менделеевых, Курчатовых, Ильюшиных, Туполевых? Знаете, мне складывается впечатление, что нас плохо понимают вообще смысл фундаментальной науки и прикладной науки. Дело в том, что, насколько я понимаю, это сфера стратегическое соперничество, правильно? Да. Фундаментальная наука. Вот. Все, что связано с прикладной наукой, это непосредственно вытекает из фундаментальной науки. Не могут быть отдельно фундаментальные науки, отдельно прикладные разработки, правильно? Они всегда были связаны. Так вот, если у нас сейчас речь идет о том, что образование превращается в сферу услуг, международный рынок услуг, где главный принцип это является конкурентоспособность, вот, соответственно, мы прекрасно понимаем, что если мы входим в этот глобальный рынок услуг, то мы не можем никаким образом обеспечить свою конкурентоспособность, потому что если все переводится под контроль крупных корпораций, крупных бизнесов, то, естественно, они будут диктовать и эти правила, и они будут обеспечивать для себя эту конкурентоспособность, никаким образом не допуская эту конкурентоспособность для нас. У нас всегда фундаментальные науки, связанные с ними прикладные науки, они принадлежали к сфере государственной, правильное значение, потому что это имело всегда стратегическое значение. Сейчас эта сфера выходит из-под контроля государства. Нет, я как раз и подчеркиваю. Она передается, Так я подчеркиваю, что а бизнесу-то фундаментальные науки-то не нужны. Да. Они не приносят немедленной прибыли. И частное государственное партнерство здесь не поможет. здесь все равно решается вопрос. То есть, попросту говоря, вот эта система отрезает перспективу развития фундаментальной науки. Конечно, да. Вот. Но тут вот я хочу заметить один интересный момент. Орин, как вот вы на это дело посмотрите? Вот посмотрите, когда человечество сумело создать классическую механику Ньютоном и его развитием, у нас появились все эти вещи, которые являлись достижениями 19-го, конца 18 века. Это паровые машины, там, пароходы, поезда, железные дороги, мануфактурное производство и так далее. Когда совершен был следующий фундаментальный прорыв, это переход к квантовой механике, теории относительности в первую очередь, а также теория поля, теория электромагнитных полей, это Дирак и Максвелл. Вот эти ученые, совершившие эти прорывы, сделали все то, что мы сейчас имеем. Не будь вот этих фундаментальных вещей, мы вот этого всего не имели. То есть, отрезая фундаментальную науку, блокируется возможность следующего прорыва. Это так получается? Получается так, то есть, попросту говоря, вот этот бизнес, этот крупный бизнес, захватывая, беря под контроль, захватывая буквально рейдерским образом сферу образования, блокирует дальнейшее развитие человечества вперед. Я правильно понимаю? Дело в том, что фундаментальные разработки, они все равно переходят под контроль крупного бизнеса. Это понятно. В это они вкладывают большие деньги, они прекрасно понимают значение этого. Но дело в том, что для нас, знаете, у нас не остается никаких шансов для этого, потому что, естественно, никто не позволит нам иметь такие... Но для того, чтобы... Ольга Николаевна, я говорю о другом. Это я понимаю, да. Но я это речь тоже о понимаю. Том, что для того, чтобы совершать вот такие фундаментальные прорывы, должны быть люди с иным образованием. Это, конечно, так. То есть бизнес-то может брать под контроль все, что угодно. Но творить-то будет некому. Не будет резерфордов. Вот тут еще есть тоже один нюанс очень важный, который тоже у нас упускает из виду. Дело в том, что на Западе, когда они ломали эту систему с конца 70-х годов, главное, в 80-е годы, да, систему вот этого высокообразованного, обеспечивающую высокообразованность для широких слоев населения, вот, то вот эта вот ломка образования происходила только для основной части населения, в то время как для своих, для элиты и для определенной узкой группы людей, которые обладают способностями творчества, сохраняется система классического образования. Вот очень интересная вещь, что вот у нас, например, классический гимназии образовательный можно посчитать по пальцам, пересчитать, да, это те самые классические гимназии, которые готовят как раз людей, умеющих фундаментально мыслить, да, универсально мыслить. Вот, то есть если мы возьмем, например, Европу, то в той же Германии тысяча классических гимназий, да, там в маленьком Люксембурге тоже десятки, в маленьком Лихтенштейне десятки, вообще, если взять Европу. Мы говорили уже про иезуитов, про орден иезуитов, который контролирует высшую систему образования, опять-таки, для элиты. То же самое в их гимназиях, они сохраняют традиционную классическую систему обучения образования, которую формируют образованных людей, умеющих мыслить. У нас эта система сейчас закрывается. Я хочу заметить еще один нюанс. Дело в том, что элита, получив классическое образование, заниматься каторжной работой Планка, Эйнштейна, Менделеева и других не станет. Это во-первых. И во-вторых, существует статистика, что новые Менделеевы, Курчатовы, Сахаровы, не к доброй памяти будет помянут, и многие другие, они рождаются один, по-моему, на миллион человек в течение какого-то короткого срока. И, соответственно, возможность фундаментальных прорывов, если круг допущенных к классическому образованию будет узким, опять-таки сводится почти к нулю. Конечно, да. Ведь даже родившись талантливым, даже получив классическое образование, тот потенциальный новый Эйнштейн, новый Планк, Менделеев или еще кто-то, он может и не сделать эту работу. Конечно, ведь вероятность успешной работы получения такого прорыва тоже невелика. То есть рождаются один на миллион, а совершают прорывы, может быть, там один на 100 миллионов. То есть получается, даже при такой системе, такая система, она отсекает, конечно, она отсекает фундаментальное образование. То есть, опять-таки, получается элитаризация классического образования, оболванивание Болонской системы основной массой населения блокирует развитие человечества. И, естественно, в первую очередь России, поскольку России навязывается эта Болонская система с жестокостью и настойчивостью, достойной разве что Генриха Гиммлера. Это все так, да. Тем более, что, понимаете, русская система образования, она всегда была такова, отличалась очень сильно от западной системы, потому что там все-таки это было определено, с одной стороны, протестантской этикой, протестантским типом мышления и католическим. Православное образование, оно давало возможность очень еще раз, универсально мыслящего человека, понимаете, то есть оно формировало человека по образу, мы говорили об этом, по образу и подобию, поэтому у нас в нашей системе существует понятие образования, в то время как на Западе существует понятие обучения. Поэтому для нас это еще более катастрофично оказывается, потому что тут идет уже действительно реально тотальная ломка каких-то корневых принципиальных положений вещей. Но самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня бесполезно, видимо, уже говорить, призывать нашу власть к нравственным и каким-то таким этическим моментам. Тут нужно говорить о том, что сейчас сфера образования, она перешла, касается, не является проблематикой обеспечения нашей безопасности, потому что речь идет о том, что, как и на Западе, фактически все эти центры научно-исследовательские, которые раньше у нас существовали самостоятельно, представляли самостоятельную сферу, сегодня фактически передаются в высшую школу, то есть вузы. И если вузы раскрываются под международные стандарты, под международный контроль, это и через Болонскую систему, которая фактически создает единое европейское образовательное пространство. В 2010 году на руководящем органе Совете министров стран Болонской системы, там же есть руководящий орган, значит, было постановлено, что все европейское образовательное пространство создано, и теперь они переходят к интеграции этого европейского образовательного пространства, включая, естественно, и нас, всех тех, кто участвует в Болонской системе, в глобальный рынок образовательный. Вот, то есть это уже переход на другую ступень. То есть вот соответственно... оно. А вы говорите, что нет органа. То есть получается уже, простите, из Европы, включив нас в эту Болонскую систему, нам диктует единое рекомендование. А значит, нам диктуют, конечно, правила. Да, естественные правила, и не только это. То есть получается, что мы, передавая, да, вот эти все научно-стратегического значения разработки высшую школу и раскрывая высшую школу международному рынку, фактически лишаемся возможности заниматься обеспечением нашей безопасности в сфере. И что самое главное, создаются благоприятные условия для утечки секретной, да, и совершенно секретной информации. А это уже, простите, касается военно-промышленного комплекса. То есть это получается, наш военно-промышленный комплекс раскрывается, да, и передается под контроль. Нет, я говорю, это означает, что, попросту говоря, что происходит утечка, создаются условия для утечки информации секретной, конечно, совершенно, да, секретной, за рубеж через вот эти вот принципы командования со стороны. Да. И особенно, конечно, встраивание в рынок образования. Но я могу напомнить, Ольга Николаевна, что сейчас, благодаря усилиям Дмитрия Анатольевича Медведева, будучи его президентом, что когда он требовал, чтобы в каждом вузе были обязательно иностранные преподаватели, вот в частности в институте стали и сплавов одно время, по-моему, даже до сих пор, проректором по науке является американец, да, гражданин США. А на всякий случай хочу пояснить нашим, по-моему, англичане, зрителям. Ирландец, если я не ошибаюсь. Может, ирландец. Да. Вот, это не имеет значения. Это... Просто речь идет о том, что институт стали и сплавов – это такой вуз, который готовит специалистов, которые создают танковую броню, которые создают корпуса, металлы для корпусов, ракет разного назначения, для автомобилей и многое другое. То есть, попросту говоря, этот господин, иностранец, контролируя научную сферу, будучи проректором по науке Института стали и сплав, получает прямой доступ к совершенно секретным документам и материалам, связанным с обороной нашей страны. Вот итог того, что у нас открылось это образование. Да, действительно, справедливо. Внешний контроль над российскими вузами де-факто уже есть. Это, значит, такой маленький-маленький один фактик, потому что на самом деле эта проблема приняла уже очень широкий характер. Достаточно сказать, что в 2013 году у нас с 2012 уже конкретно непосредственно с 2013 года у нас действует проект 5-100, то есть 5 российских вузов должны попасть в сотню лучших вузов мира. В итоге что получилось? Ну, учитывая что, то, что там это всегда контролируется крупным бизнесом, опять-таки все определяется им, получается, что мы поставили задачу включить наши лучшие вузы в сферу контроля, опять-таки, западных институтов. Вот под это дело, что западного произошло. Западного крупного бизнеса. Значит, да, был принят документ, значит, это Минобрым правительством в 2013 году, вот, которые выбрали 15, произвели, значит, отборочную систему 15 наших ключевых научно-технических вузов, хочу это подчеркнуть, значит, деятельность которых контролируется Советом по повышению конкурентоспособности, куда входит 12 человек, 6 с российской стороны, включая Ливанова, Грефа, 6 человек со стороны американской, то есть западной, среди которых, в частности, значит, Инман, Эдвард Кроули, который является президентом Сколковского института науки и техники, это технологии, это американец, член Совета фонда Сколково, профессор Массачусетского университета, член Совета Американского института аэронавтики, член многочисленных организаций НАСА и всего прочего. То есть, что такое НАСА, мы знаем. То есть, попросту говоря, о связи НАСА с Пентагоном тоже говорить не надо. Человек из американского истеблишмента, непосредственно связанный со спецслужбами США, да, управляет нашим передовым центром Сколково. Да. Весело. Значит, что интересно. Такое вот этот совет по повышению конкурентоспособности? Это международный совещательный и одновременно главный управляющий орган, который осуществляет всю внешнюю экспертизу наших вузов, да, которая решает все вопросы развития ведущих вузов России, их отчет по реализации планов мероприятий для внесения предложений по объему финансирования и всего прочего. Значит, хочу сказать, что вот эти вот 15 вузов, которые вошли в эту программу, а по этим стандартам должны, соответственно, подстраиваться другие вузы, значит, необходимым условием является обязательное участие иностранных студентов, очень большая часть, процент определяется иностранцев, далее международных преподавателей, далее международные программы, вот как, например, бывший Владивостокский, сейчас он Дальневосточный федеральный университет, там где-то 12 программ должны быть обязательно на иностранном языке. Далее 70% преподавателей должны пройти обучение за рубежом. Если они не проходят, они не могут там оставаться. Вот. А что касается наших ребят, уберутся ребята, будут браться, планируются ребята, только прошедшие определенные, получившие определенный ЕГЭ, да, введенный процент ЕГЭ. Значит, остальные – это иностранцы. Вот. Что получается, что действительно наши ключевые вузы, еще раз хочу это подчеркнуть, которые отвечают за научно-технические, стратегические разработки, передаются под этот международный орган. Более того, значит, по условиям последней программы, которая была принята в декабре 2014 года, вот пока мы все занимались проблемой рубля, и люди, да, наше внимание было отвлечено на это, вот была принята программа, значит, развития образования на 2016-2020 год. Как вот нам рассказала Банкина, которая является высшей школой экономики, именно высшей школы экономики готовит все эти документы. Я хочу это тоже подчеркнуть, что она все это делает под контролем Всемирного банка. То есть, опять-таки, это, да, еще один инструмент внешнего контроля. Потому что именно Всемирный банк определяет, передает высшей школе экономики, а высшая школа экономики пишет стандарты, которые утверждает Министерство образования. И самый важный момент здесь, что федеральные образовательные стандарты, они никаким образом не контролируются нашей законодательной властью. То есть все передано исключительно Министерству образования. То есть законодательная наша власть и наше гражданское общество совершенно отстранено от возможности, от сферы контроля за тем, что делает Министерство образования. Так вот, в соответствии с этой программой, как она объяснила, где-то 40% наших вузов будет закрываться, 80% филиалов наших вузов будет закрываться. Вот, и, соответственно, мы сейчас видим уже этот процесс, они так называют это слияние, мы прекрасно понимаем, что это речь идет о поглощении. Да, вузы, вот сейчас эти нашумевшие, это в Самаре сейчас 3 вуза, причем совершенно различные направленности, будут сливаться в один вуз и, опять-таки, тоже переходить под международные стандарты правления. И под международный контроль. Да, и под международный контроль. Соответственно, очень большая часть наших ребят, она просто отметается, да, закрывается. Им возможность вообще получать это высшее образование. Mm-hmm. А те, что остаются, они, опять-таки, перестраиваются по международным стандартам. И превращаются просто действительно в работников для глобального рынка труда. Крупной корпорации. Не более того. Да, да. Ну, тогда получается, что, в общем-то, мы должны констатировать, что в настоящее время руководство Министерства образования де-факто действует не в интересах России, а против интересов России. Никому не в интересах России, да. И более того, можно говорить о том, что те люди, которые осуществляют эти действия, в соответствии с определением нашего президента, могут быть смело отнесены к разряду пятой колонны. Ну, естественно, конечно, тем более, что, понимаете, когда началась информационно-психологическая война в связи с событиями на Украине, в связи с войной на Украине, мы прекрасно понимаем, да, что против нас начались санкции. Мы заговорили о том, что да, реально Запад начал проводить агрессивную политику, причем мы прекрасно знаем о решениях НАТО, которые определили Россию как главного противника. Вот, что интересно, значит, в сфере образования мы видим совершенно обратный процесс. То есть пока идет информационно-психологическая война, в это время расширяется сотрудничество в сфере международного образования. В сфере образования, значит, наши студенты полностью переводятся под западные системы ценностей. В этом плане показательна очень деятельность такой программы, как программа «Эврика». Это российско-американская программа повышения научно-исследовательского и предпринимательского потенциала российских университетов с помощью новых моделей научно-технического сотрудничества российских и американских вузов. Значит, эта программа финансируется американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию. То есть, попросту говоря, получается, что если брать по аналогию со временами Великой Отечественной войны, вот, в условиях, когда Гитлер готовился напасть на Советский Союз, и даже началась война, то в этих условиях, когда уже началась война, Советский Союз продолжал бы развивать отношения с гитлеровскими вузами, фактически принимать так стандарты, эсэсовцы преподавали бы в наших вузах, ну да, учили бы наших детей, как лучше убивать своих соотечественников, да? Вот к чему бы это пришло, да? То есть фактически мы что видим? Сегодня Россия вступила во второй этап холодной войны, причем ожесточенный этап холодной войны, особо ожесточенный. А в это время ключевая сфера подготовки наших кадров, ключевая сфера научно-исследовательского образования людьми, которые находятся на должностях и обязаны обеспечивать их защиту в этой условии холодной войны, они ставят наше образование под контроль врага в холодной войне. Называть это именно так. Как называть эти людей? Как с ними поступали в 41-м, 42-м? И как нужно поступать с ними сейчас? Я вас слушаю. Вам осталось немножко закончить. Да, я думаю, тут должно произойти такое, ну, переосмысление всего того, что у нас происходит в сфере образования, потому что, понимаете, образование традиционно как-то еще продолжает рассматривать просто как определенную сферу услуг и ничего более, не понимая того, что образование — это основное поле противостояния и войны, поскольку если мы сейчас говорим о том, что война принимает новые, более изощренные способы, да, и методы, и формы. Новый характер, то есть новый характер, да, и в первую очередь, еще раз говорю, самое главное — это, ну, по известной восточной пословице: хочешь победить врага, воспитай его детей. Если наши дети, если нашу молодежь воспитывают на западной системе ценностей, да, абсолютно исключающее какое-либо патриотическое сознание, патриотическое мышление, и все, что связано с нашей историей, это все равно будет для нашей молодежи нечто чуждым, потому что для них родное это то, что сейчас определяет фактически вот эту вот инновационную экономику, информационное общество. Тогда абсолютно бесполезно говорить о какой-то системе безопасности, поскольку, мы говорим, человек определяет абсолютно все. Поэтому главное сейчас, это, я думаю, переосмысление на уровне и гражданского общества, главное, законодательной власти, да, сферы образования, ее значения и осмысления и заключения, что образование представляет в настоящее время ключевое направление. Безусловно. Я думаю, политики, что это все прекрасно понимают. Да, вот. Политики, но, и общество как такового. Но самое интересное, почему не реагирует на это власть. Вот, Ольга Николаевна, вот вы затронули вот эти моменты, но это надо же буквально бить колокола. Кстати, Ильич, не исключать, потому что осуществлялась эта перестройка, это уничтожение нашего образования суверенного, она осуществлялась постепенно. Мы прекрасно знаем, в соответствии, опять-таки, с этой пословицей, что если лягушку бросить в горящий кипяток, она выскочит, и она останется жива, а если умедленно варить, она незаметно сварится. Вот у нас происходила эта перестройка системы образования с конца 80-х годов, то есть сколько, 26 лет. Фактически, да, постепенно переводилось. И далее, понимаете, вот когда это происходит вот таким образом, то масштаб вот этих фундаментальных изменений, он и не может быть осмыслен. То есть, если бы это произошло резко и внезапно, тогда, конечно, бы все общество стало на счет. А сегодня мы, когда уже видим вот эти разрушительные результаты, причем на всех уровнях, это уже дошло до дошкольного образования, когда уже детей наших формируют совершенно по другим чуждым нам программам, не просто не русским, но враждебным русскому всему, да, вот, тогда, конечно, уже начинают бить колокола. Пока это идет, так сказать, внутренний процесс, это не выходит наружу, потому что просто не дают возможности говорить тем, кто это понимает. Ну вот, пожалуйста, Ольга Николаевна, вот мы сейчас, да, хотели говорить, я думаю, что нам сейчас самое главное донести это до тех людей, от которых реально зависит, да, наша политика. И, в первую очередь, им должны заняться наши законодательные органы, потому что нужно это донести до тех структур, которые у нас занимаются сферой безопасности и, конечно, естественно, спецслужбы, в первую очередь, потому что если речь идет какие о стратегических разработках, вот, наши планы сейчас, если это у нас будет возможно, да, организовать конференции, слушания или круглые столы, чтобы нас услышали наши депутаты, законодательная власть, вот, и поставить вопрос каким образом, чтобы вернуть систему образования под контроль гражданского общества, чтобы система образования вошла, стала частью стратегического планирования, именно стратегического планирования, и возвращать нашу систему образования к принципу суверенного образования. То есть давайте сформулируем. То есть, попросту говоря, мы сегодня должны требовать возврата в нашу систему образования классической системы образования. Это раз. Правильно я понимаю? Классическая система образования, да, но главное поставить ее, первое, под контроль законодательной власти. Второе, изменить само содержание образования, перейти от этих компетентностей, которые представляют собой, еще раз говорю, лишь продукт постройки под рынок. Но классическое образование предполагает не компетентности, а именно образование, именно знания. Да, поэтому но мы говорим, дело в том, что и классическое образование сейчас, понимаете, уже есть такой проект возрождения классического образования, но сохранив название, совершенно меняет его содержание. Поэтому, то есть, вопрос идет о том, что как они будут это толковать. То есть к знаниям, а не к компетенциям. Возврат к знаниям и отказ от компетенции. И в целом, наверное, отказ от болонской системы. Мне пришлось немножко с этим столкнуться. И у меня сейчас вот 10-летний сын мучается со всеми этими дурацкими тестами, абсолютно дебилизирующих этих молодых людей. Вот. Я могу сказать, что я с ними сталкиваюсь. Они просто порой составлены неграмотно людьми, которые порой не знают существа. Вы знаете, это скажет любой родитель. Да. Это касается всех, кто, у кого дети сейчас в школе. Да. Для этого надо привлекать, наверное, уже мало законодательные собрания привлекать. Конечно, законодательные органы, Государственную Думу привлекать надо. Я думаю, уже надо обращаться и в компетентные органы. Я имею в виду, в первую очередь, Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Это самое главное, потому что речь идет в Министерство обороны, поскольку это непосредственно касается духовного потенциала мобилизационных ресурсов. Если духовный потенциал будет враждебен России или даже просто, скажем, нейтральным, то получится то же самое, что мы сегодня наблюдаем на Украине. Конечно, когда люди, плохо вооруженные, а порой вообще не имевшие оружия, обеспечили победу над до зубов вооруженной армией киевского правительства, которая просто не хотела воевать. То же самое будет и с Россией. Тем более, когда духовные ценности Запада будут привиты нашим молодым людям, и с этими духовными прозападными ценностями противостоять западной агрессии будет практически невозможно. Они просто не захотят воевать. А последствия этого будут катастрофические для этих молодых людей. Когда они с ними столкнутся, они поймут свою ошибку, но будет уже поздно, страна будет разгромлена. Я думаю, что эта передача заставит многих задуматься. Уверен, что с Ольгой Николаевной мы эту тему еще раз обсудим после того, как будут проведены планируемые на ближайшее время серия мероприятий, направленных на восстановление контроля нашего общества и государства над системой образования, которая все больше и больше уходит под иностранный контроль. Родителям же хочу порекомендовать. Сейчас еще есть возможность выбирать варианты программ. Сейчас еще есть возможность выбирать педагогов. Смотрите, кто учит ваших детей. И если там бал правят иностранцы или те люди, которые, являясь формально гражданами России, фактически проводят интересы иностранных государств в сфере образования, остерегайтесь их. Образование сегодня – первый передний фронт войны за независимость нашей страны и за выживание нашего народа. Если в 1941-м враг нас убивал танками, самолетами, бомбами и артиллерийскими снарядами, то теперь он убивает нас информационными пушками, информационными бомбами, искажением образования, уничтожением самой души. А это страшнее, чем фашистские бомбы. Ольга Николаевна, спасибо за потрясающее выступление. Вам спасибо. Мы, надеюсь, еще раз с вами встретимся в нашей студии. Желаю вам всего хорошего. До свидания. Всего доброго.